первому повторяющему святое имя должно быть очень благожелательное. В уме. Никто не должен подходить, его прославлять, говорить ему, какой ты великий. Просто в уме. А когда вы настроены добродушно, это сразу видят люди, так ведь? Даже вы ничего не говорите. Тому, кто получил дикшу, то умонастроение уже от этого настроения должно развиться. О том умонастроении, в котором нужно действовать. Преданному, который повторяет святое имя, просто раз он повторяет святое имя, даже если у него там какие-то, вы должны выказывать почтение в уме. То есть настроение по отношению к любому повторяющему святое имя должно быть очень благожелательное. В уме. Никто не должен подходить, его прославлять, говорить ему, какой ты великий. Просто в уме. А когда вы настроены добродушно, это сразу видят люди, так ведь? Даже вы ничего не говорите. Тому, кто получил дикшу, умонастроение уже от этого настроения должно развиться, его нужно так обучить, чтобы он к тем, кто получил дикшу, харинама дикшу, этот человек, который начал обучаться, вот там на махачике, вот они там сидят, все не могут понять, как обучать преданных. Те, кто получили дикшу, этим им нужно выказывать почтение в уме, плюс со сложенными руками, то есть с очень хорошим умом, с очень благодарным. То есть почтительным умом, то есть в уме, в настроении почтения к этой личности, независимо, какие у нее там качества. И сейчас я отвернусь, почему так? Почтение выказывать в уме со сложенными руками и с поклоном. Хари Кришна. Со сложенными руками там будет. Или просто Хари Кришна. Браманам в уме со сложенными руками еще плюс добавляется удивительное желание, как признаки следования всему, с огромным желанием услужить, то есть совершить какое-то служение. И Шрила Санатана Госвами, он говорит, это есть нектар наставлений, что эти наставления, они приводят к преданности. Это я вот так часть как беру. Почему? Это есть этика, то есть результат той философии, которую дают, то есть гносеологии, логики, метафизики. И этика, появляется этика. Поэтому говорится, что по этике можно видеть, в каком состоянии находится, по его умонастроению. Как человек в умонастроении на своем настроен, по отношению к той деятельности, к позитивной, к негативной, к тому, к всему. То есть в каком умонастроении он находится. Поэтому так легко определить, кто продвинулся, кто тут лапшу вешает на уши или что-то. Вы просто садитесь с ним, разговариваете и понимаете умонастроение. В каком умонастроении человек находится. Это говорит о следовании его, это говорит о его продвинутости, это говорит о всем. Его умонастроение. Прабхупада говорит, как только человек открыл рот, вы слушаете, о чем он говорит, как он строит, на что делает акцент, и вы сразу понимаете, на какой он ступени находится. Кого он критикует, кем он недоволен, что он планирует. То есть, просто рассказывая об этом, вы сразу понимаете, что, кто перед вами находится, в каком он умонастроении. Поэтому вам лишь нужно дать ему какие-то советы или какие-то наставления или указания, коррекции, чтобы поправить его умонастроение. Поправить его умонастроение. Ибо без этого умонастроения все является, это ритуалы все эти, все это лишь пустая трата времени. Человек так и не продвинется, если он не понимает, с каким умонастроением каждый день он должен пить чаринамриту, с каким умонастроением он, как он должен настроить ум, чтобы видеть одежду божеств. Это все связано с умом. Как наш ум занять в преданном служении. Когда мы поем, о духовный учитель, только благодаря твоим стопам мы можем получить милость Кришны. Шри Гуру Чарана Падма и просто текст. Сандири, Муридингири, Ваваясинки. Но если человек в этот момент ум не приводит в это состояние молитвенное, если это просто песня, но не молитва, то есть там есть молитва, но вы ее поете как песню просто, то есть нет молитвы, нет настроения молитвенного в этот момент, то это тоже не является сознанием Кришны или не является полноценным. Это есть ритуал. Если каждый раз человек не понимает, что это моя молитва, Шрила Прабхупада, это как вот говорит, мурти. Это мурти или статуя Шрила Прабхупады? Чем отличается мурти от статуи? Что такое мурти, кто знает? Вот слово мурти. Вот никто не знает. Ну скажи, Брама, что такое мурти? Это изваяние. Бхакти, это трансцендентальная форма означает. Трансцендентальная форма. Мурти. Все остальное статуэт. А это Мурти. Мурти Господа. Или Мурти его представителя. Мурти, это Прабхупада сравнивает как с почтовым ящиком. Вы туда обращаетесь со всеми чувствами, что вы... И это Мурти, оно принимает больше не форму, а вот эти чувства наши. А почему говорит? Религиозные чувства, мудрости религиозные. То есть эти чувства, они проявляются через наш ум. Ум является этим чувством, шестым чувством, куда все стекается. И вот все, что мы делали за день, что мы делаем за годы, все стекается к нам куда? В ум. И по нашему умонастроению можно судить, что мы делали. Правильно мы это делали или неправильно. Поэтому по нашему уму, а ум как он выразится? Через язык. Что мы там болтаем, что мы едим и как мы действуем. Все стекается. Поэтому по нашему уму можно сразу понять, по нашему умонастроению, что мы делали неправильно, как мы действовали, что... Потому что наш ум в неправильном настроении находится. Мы говорим, что у тебя такое плохое настроение? Что это мы имеем в виду? Все исходит из ума. Все это вожделение, все эти признаки исходят из ума. Как победить ум? Разум. Разум нужно иметь. Какой разум? Одухотворенный. То есть тот разум, который дискриминирует, очень научился дискриминировать, где духовная деятельность, которая приносит благо духовное, а где не приносит духовное благо. А значит, вообще не является благом. Асад Тришта, жажда материального блага. А материальное благо является благом? Страдает. Если человек не знает этих вещей, он будет постоянно сбит с толку. Таким образом, чтобы достигнуть чистого преданного служения, то есть на самом деле продвигаться, человек должен правильно размышлять, правильно думать, на лекции сидеть правильно, думать в правильном настроении, настроиться. Никто не умеет настраивать свой ум, поэтому человек спит, каждый день спит, потом что-то с бумажкой пишет, все равно спит, там спит, там спит. А чего тело? Таков ум, таково настроение ума. Ум не преследует возвышенной цели. Ум смирился с мелкими желаниями, смирился полностью. Поэтому как вы можете, я часто говорю, как можно обучить человека, когда сам человек не знает, каким образом нужно идти? Поэтому эти, Шрила Джаяпадака Махарадж говорит, эти намахаты, они превращаются просто в рассадники критики. А они даже сами не знают, что они критикуют. Они даже сами не знают, они говорят, кто критиковал? Ну, вот и все, вот вы и поняли. И человек даже сам не увидел, что он полностью развил это критическое настроение. Просто вот так вот, так оценив всю эту ситуацию. Как вы можете это сделать? Потому что вы сами в таком настроении. Как вы можете обучить кого-то, если вы сами не знаете, что такое, какое правильное настроение? Поэтому человек не может вовремя приходить, вставать, он не может то делать. Почему? Почему он не может встать? Вовремя и прийти на приветствие божеств. Почему он по ночам будет смотреть до 3 часов ночи телевизор или там что-то еще делать? Вступать в какие-то сексуальные связи. Потому что у него неправильно настроен ум. Он не знает, как настраивать ум, чтобы достигнуть вот этого результата. И тот, кто рядом с ним стоит, он не может его обучить. Как правильно настроить ум, чтобы это произошло? И они будут говорить, как разогревается точка, там, как разогреваются 3 точки. Как нам что... Но практика преданного служения. Почему Шрила Прабхупада не описал все эти вещи так досконально? Он стал давать это умонастроение. Он везде дает это умонастроение. Какое просто надо умонастроение иметь? Умонастроение, он пишет Прабхупада, умонастроение бескорыстие. Да? То есть как настроить свой ум на бескорыстие? Как, что такое искренний преданный? Что такое искренний преданный? На правдивость как его настроить? Как его настроить на почтение? На уважение и так далее? Человеку очень сложно это сделать. Почему? Он не знает. А тот, кто его обучает, на что его ум настраивает? Если вы обучаете для того, чтобы сделать человека преданным, но если вы сами в умонастроении к нему настроены, чтобы он просто вам дал денег, как вы будете его обучать, если вы так настроены, сами в таком умонастроении находитесь? А? Бедный, который начинает кому-то что-то проповедовать, он не хочет никаких денег от него. Он хочет единственную плату – это веру. Он хочет развить в этом человеке, дать ему веру и развивать эту веру. Потому что в соответствии с верой будет все остальное делаться. Все будет делаться в соответствии с верой человека. А вера – это что? Полное убеждение и знание в чем-либо. Это значит, определенный ум настроился так. Опять же, эта вера, этот ум настроился на определенный лад. Поэтому человек может совершать продолжительное служение, непрерывно и так далее. Потому что его ум так настроен. Он настроился, потому что он говорит, если мой ум так не будет настроен, то какое это преданное служение? Значит, я не получу результата, из-за которого я сюда пришел. Я не получу результата. Потому что прерывается моя йога. Так чему же нас обучают? Как сделать нашу йогу непрерывной? А не так, что мы, вот как музыка, знаете, или там кино начинаешь смотреть, титры посмотрел, и все, и раз, исчезло все. И ты говоришь, а где кино-то? Он говорит, все, прервалось. Извините, по техническим причинам. Вожделение, так сказать, перебило канал. Так так же охота было посмотреть фильм. Что более того, сейчас звук еще остался. Ничего не видно, но звук остался. Но поскольку ничего не видно, ты начинаешь гневаться, и стучать по телевизору, и звук исчезает тоже. Потом даже это вот мельтешение может исчезнуть. Потом кто-то хватает топор и начинает рубить телевизор. Все, преданное служение закончилось. Мы разгневались на это преданное служение. Оно неправильное. Таким образом, очень сложно продвинуться, просто делать слепо, в ритуал включиться и сидеть тут, говеть, так сказать, глаза на потолок пучить, так сказать, спать на лекциях. Какая хорошая лекция, мы так выспались хорошо. Или вот мы приходим на приветствие божеств. Но для чего? Для чего? Вы кого приходите приветствовать? Поэтому нужно все это узнать, опять взять Бхакти Расамрита Сингху, нектар преданности, или слушать эти внимательные лекции, анализировать их. Говорится, что анализировать — это категория интеллекта тоже, анализировать. То есть дискриминировать, вот это так, это для меня важно, это вот для меня не очень сейчас важно, это я не понимаю. Дискриминировать. Поэтому слушать. Почему человек сидит, слушает там что-то? Кассету там берет, раз, магнитофон в уши, и сидит, слушает. Потому что ухо, оно связано с интеллектом. И он дискриминирует в силу своего мотива. А как мотив? Как очистить мотив? Как мотив-то очищается? В общении. Никак больше мотив не очистишь. В общении. Поэтому говорится, что так важно это общение. 99% успехов в преданном служении в общении. С кем? Кто научился это делать? Он и может учить нас. По крайней мере, он успешен был в этой ступени. А если человек разворачивает свои программы, свои философские какие-то там доктрины, сам не достигнув этого, и как он будет обучать человека? Он научит их делать точно так же, как они. Он сам не знает, как это делать. И как бы он ни выглядел там с книжками, с бумажками, в очках, с санскритом, с дипломом первой степени, с дипломом третьей степени. Все это не будет. Кланяется ли он с мешочком или кланяется без мешочка? Так он мудрый там сложил или вот так он мудрый сложил? Это не будет иметь никакой цены вообще. Если он в этот момент не настроил свой ум на преданность Кришне, то какой смысл в этих всех мудрах, пудрах? Ну хоть с мешком картошки тут упади. Зачем даже с мешочком? С мешком картошки упасть можно, с двумя мешками картошки, с фургоном хлеба. Важно умонастроение это, понять умонастроение. Для чего мне нужны эти мудры? Для того, чтобы не забыть о своем уме. Поэтому Прабхупада говорил, все эти правила, ограничения нужны для того, чтобы напомнить уму, куда ты попал, чтобы напомнить уму, что надо делать. Почему правила? Почему я должен вставать? критиковать. Не помню почему, а то сейчас Бека Будхи заругает. Такие подъемы, они бессмысленные. Но если ты встаешь и говоришь: спасибо, дорогой Кабудхи, ты сегодня мне позволил встать, потому что я не мог встать, и ты, я не пропустил, потому что Господь будет мной доволен. Ты мне не дал сегодня наслаждаться, я там начал дурака валять. Спасибо тебе. Говорится так. Поэтому Махарадж Парикшит, он благодарит Кришну за то, что Кришна такие условия создает ему. Он благодарит его. Благодарный Господу, ибо все принимает как милость. Что когда приходит милость, Кришна позволяет. Когда приходит, так сказать, что-то такое, что мы не можем исполнить, значит, это неблагоприятно просто для нас в данный момент. Так думает преданный. Это и есть ум и настроение. Так в чем же преданность? Почему он говорит мантра? Из всех жертвоприношений я джапа. А что джапа дает? Нам аппаратхи. Это что за джапа? Когда она все четкая вообще, идеально. Но она почему-то называется нам аппаратхи. Нам абхаш и шутха нам. На что настроилось? Сознание. Ум, на что настроен ум? Что оттуда исходит? Хари Кришна. Вскоре после того, как сын Махараджа Накхи появился на свет, стало ясно, что он наделен всеми совершенствами, которые воспевают великие поэты. Тело его, отмеченное всеми божественными знаками, было прекрасно сложено, ему сопутствовала слава, и он обладал силой, красотой, отвагой и могуществом. Увидев все эти достоинства, Махараджа Накхи решил, что его сын лучший из людей и величайший из живых существ, поэтому он назвал его Ришабхадева. Пожалуйста, вопрос. И говорится, что они вызывают различные качества. Человек и зависть, и живость. По отношению к просаду об этом не говорится. Это говорится по отношению к бхоге. Но когда человек вкушает просад просто, потому что просад — это тоже определенная пища. Водка не может быть просадом. Не может быть мясо просадом. Хотя есть определенные виды яги, которые предназначены косвенно Кришне. Но там тоже есть, вот это вот Прабхупада описывает, мясо козла, там мясо коня там давалось на яге, кшатриям раздавалось. То есть жертвоприношения определенные совершались для умилостивания полубогов. Вы говорили, что настраивать определенным образом нужно уметь свой ум, там, на бескорыстие, например. И вот как его настраивать на непрерывность или на какие-то... Побеждать его, когда, вот, например, у тебя нет энтузиазма что-то делать, какой-то скилл совершать, служение, да? И нужно просто перешагивать через ум и делать этого, не знаю, как разум нужен сильно. Да, нужен сильный разум. В итоге все упрется в разум. Кришна поэтому говорит: «Будхи йогама пашритя». Только посредством разума ты сможешь со мной соединиться. То есть вот этой категории, которая, как основное наставление Шрилы Рупы Госвами было, принимать все, что благоприятно для духовной жизни, и отвергать все, что неблагоприятно. Он сконцентрировал это как раз на разуме, что это только вот вас свяжет с Кришной. Когда вы начнете для себя, все связано с Кришной, но не все связано с нашим, с преданным служением бывает. Потому что у нас и вот это вот не связывает нас, а вот это связывает. И поэтому, когда мы начинаем принимать все то, что нас связывает с Кришной, и пока еще видят, что это нам мешает, начинаем это же разум. Это разум только. Потому что то, что для одного нектар, для другого может оказаться ядом. Поэтому все преданные на разном уровне. И подражать, надо следовать, а не подражать. Прабхупада везде четко об этом пишет. Нужно следовать, а не подражать. Если человек так же проповедует, такое развил настроение, так удовлетворил духовных учителей и сидит кого-то ругает, пожалуйста, подражайте. То есть вы сядете и тоже будете его ругать, да? Вы должны следовать вот этому всему, достигнуть такого уровня, потом попробуйте ругайтесь. И потом вы увидите, ругань это или нет. Или это поправка. Поэтому на все нужен интеллект, чтобы взглянуть на деятельность. Поэтому говорится в шастрах, что царь, даже если он совершал самые гнусные поступки, никто не имел права его критиковать, ибо царь был наделен такой ответственностью, и столько сил нужно было, что даже когда он, царь, наслаждался, это считалось божественным наслаждением. То есть поэтому Нара-Нараяна был. Поскольку он даже наслаждаясь совершал преданное служение. Почему он Апара их называет? 100 сыновей там у него, там 100 жен. Апара, видимо. То есть царь, он был, как сказать, безупречной личностью. Поскольку каждый понимал, что если бы на меня нагрузили такое, как бы я себя вел. Но поскольку у него были определенные качества и определенные умонастроения, то все это давало немного другой результат, нежели той личности, которая бы в неправильном настроении заняла бы это положение и попыталась это же. То есть оно бы все. Оно вверглось бы в ад. Вот там есть благородство у царя, благородство. То есть что бы царь ни делал, он делает всегда только с целью принести благо. Таково положение. Это кшатри. То есть что бы он наказывал или он там защищал, все защищает. Такого настроения. Поэтому он и был кшатрия. Поэтому он когда наказывает, он просто хочет защитить от круговорота рождения и смерти. Еще хочется глубже проникнуть в этот момент. То есть правильное умонастроение мы можем удерживать при помощи разума зрелого, да. Сильного. Да? Разум дает Кришна. Кришну удовлетворить, нужно иметь правильное умонастроение. Или я что-то не понимаю. Слушать надо. Просто нужно научиться слушать. На самом деле Шраванам идет первым. Шраванам. Нужно просто научиться слушать. И все. Это первое, с чего все начинается. Это слушать. И как через это слушание поднять свое слушание? Как поднять свое слушание? Если ты не можешь слушать, иди работай. Кришна об этом говорит. Ты не можешь слушать, иди работай. Ты не можешь работать, иди вот это делай. Ты не можешь это делать, иди это делай. Потому что все начинается со слушания. Регулирующие принципы бхакти-йоги начинаются с первого основного принципа. Какой? Шравана. Шравана. Как ты будешь киртаном или что? Все зависит от шравана. Весь наш киртаном и смараном зависит от шравана. Все наши пада-севанам, арчинам, датьям, все зависит от шравана. Что мы там услышали, так мы будем и совершать. Если мы не слышали правильно, то мы неправильно. Мы будем неправильно воспевать, неправильно помнить, неправильно поклоняться божеству, неправильно. Все остальное будет неправильно. Так ведь? Потому что шраванам. Через что входит это все? И откуда вытекает? Через шраванам. Поэтому везде говорится, нужно научиться слушать, подготовить себя к слушанию. Подготовить к слушанию, и в конце концов это слушание переходит во второй этап слушания. Послушание. Опять слушание. Послушание. Слушаюсь. Он был послушен духовному учителю и Господу. Поэтому достиг высот преданного служения. Есть такой стих. Послушен. То есть он слушал и делал так. И он развил вот это, через свое слушание он достиг совершенной деятельности. Потому что он все время слушал, как улучшить свое послушание. Вот в чем суть. Мы слушаем, как улучшить свое послушание гуру и в итоге Кришны. Если мы слушаем что-то другое, как улучшить свою семейную жизнь, нет, мы думаем. Мы слушаем все, это наш мотив. Как так слушать, чтобы усилить свое послушание? То есть свою независимость это убрать. Мы все слушаем только для этого. Как слушаться Господа? Говорит, непослушные живые существа. Вот, да. Как в Библии там это Ной говорит жене. Не бойся их, ибо все эти твари по природе своей божественны. Они смиренны, кротки нравом и послушны воле Господа. Там идут всякие быки, козлы, там каждой твари по паре. И Ной он говорит, и послушны. И потом она говорит, чем же мы будем кормить? Он говорит, запомни, что смиренная и послушная тварь всегда кормится лишь одним продуктом, молоком. В Библии даже об этом говорится. Она говорит, как, тигры? Он говорит, да. Возьмите Бхагаватам, где описывается Галока Вриндаван, что тигры пьют что? Огород. Что они пьют? Молоко! Они молоко хотят. Но все думают, это какой-то образный. Нет, это прямо. Молоко. Религия в жидком виде. слушать, научиться слушать. Поэтому, когда мы ищем авторитетов, вот о чем мы вчера с вами разговаривали, так, вы приехали только послушать, на самом деле. Это основной критерий и основной признак нашей продвинутости, как мы слушаем. И что мы слушаем, для чего мы слушаем это. Вот вы заметили, некоторые ходят вот на тот семинар, тут, так сказать, думают, как улучшить там то, как улучшить все. А человек, он ищет авторитета, которого я хочу слушать, как стать послушным воле гуру. Независимо, там у меня семья, дети, куры, гуси, утки, что-то там у меня есть. Я просто хочу стать послушным воле духовного учителя. И Прабхупада, почему он? Он стал просто послушным воле духовного. Так его слушал, что понял. То есть он все смотрел через эту призму, он читал все. Как полностью себя вручить воле Кришны. А это воле гуру, значит. Он так только все слушал. Как я должен действовать, чтобы стать послушным учеником? И слушаться. И когда я начну слушаться Кришну, я потом могу и также услышать Кришну где? И его что? Послушать. Иди сделай так. Это есть критерий. Поэтому все, кто тут спит, они просто не хотят слушаться. Они не понимают, что это нужно достигнуть. Что бы тогда Кришна на Курукшетре Арджуне там что-то говорил. Для чего? Он самбандха гьяна, ух ты, самбандха, ух, гьяна, вселенская форма, раз, два, три, четыре, пять, у этого щит, у этого меч. Не надо было ему это изучать. Только все для того, чтобы было, чтобы он стал послушным. То есть стал делать так, как сказал ему Кришна, и все. И не надо было там особо, так сказать, в какой руке он там меч будет держать, в той или в той, как у него там будут ноги в этот момент стоять на расстоянии 45 сантиметров, стопа у него будет развернута вовнутрь, и сила удара от этого будет увеличиваться. Он так не думал. Он просто должен был зависеть от Кришны. Полная зависимость от Господа. Для чего это все было нужно? Чтобы он услышал. Услышал наставление, правильно услышал, и сделал это целью своей жизни. Исполнить их. И все. Абхидая. И когда мы правильно услышали эту абхидаю, приняли, тогда это становится смыслом нашей жизни вообще всего. Это смысл нашей жизни, это жизнь, это образ нашей жизни, это цель нашей жизни. Цель моих обетов — аскез и повторение джапы. Стопы Шри Рупа Манджари. И Прабхупада говорит, рупанугами, надо стать рупанугами. То есть это цель только, вот, все. И вся жизнь только с этими наставлениями связана. Вся жизнь в наставлениях. Знаешь, такая есть книжка? Как же мы можем всю свою жизнь сделать наставление? Только слушая тех, кто свою жизнь сделал в наставлениях Кришны, в наставлениях гуру. Только от тех мы можем это узнать. И ни от кого другого. Поэтому мы ищем всегда такого общения. Кто свою жизнь полностью начинает посвящать послушанию гуру? Так ли? А для этого не обязательно быть региональным секретарем там, или кем-то президентом храма, или какой-то шишкой там, я не знаю. Там. Нет. Может быть просто простым преданным. И всю свою жизнь посвятить наставлениям духовного учителя. Нигде духовный учитель не говорит, стань региональным секретарем. Нет, он говорит, просто служи, если там как результат твоего служения тебя куда-то там поставили, потом откуда-то убрали, спокойно относись к этому. Самое главное, не забывай, что является критериями для меня твоей преданности. Как он там говорит? Сильная садхана, ты должен добиваться сильной садханы, проповедь в соответствии с шастрами, деятельность, лишенная честолюбия, безупречное поведение, внимательное слушание наставлений, там что-то еще, я сейчас забыл. До этого мы должны подниматься. Мы должны помнить, что нам важно, развить какие качества. И чем мы их больше развиваем, тем, кстати, у нас лучше получается все. Независимо от той должности, в которой мы находимся. Шри Чайтанья Махапрабху попросил каждого стать гуру. Но не каждый понял, что такое стать гуру. Он думает, гуру, ага, это данда, так, все, это вьясасана, это все тебе кланяются. Гуру, это значит, каждый должен обучать. Каждый должен обучать. Это значит проповедовать. Что это означает? А чтобы проповедовать, человек должен сам соответствовать. И каждый на своем уровне. Насколько он соответствует, настолько он проповедует. Как подчиниться воле духовного учителя? Поэтому мы сразу, когда мы видим какие-то вот эти взаимоотношения, то мы спрашиваем, насколько этот человек следует тому, что вы говорите. Я иногда спрашиваю. Вот я лично спрашиваю. Вот я там про какого-то человека говорю. Насколько он следует? Насколько вы довольны? Но вы же посидели, ребята. Чтобы я примерно понимал. Я знаю, что многие, вот у моего духовного учителя, он очень близко приближает, то есть вот путешествует обычно, и кто там ему готовит, это, как правило, те, кто вот-вот уйдет. Очень редко он берет в такое путешествие преданных, которые сильны, потому что он понимает, как их оторвут. А эти, так сказать, как раз у них, их надо приблизить, чтобы вот в этом в общении, да, там они... И он опять же там, в каждому преданному, у которого вообще там, он видит настроение в ноль почти. Он же приходит и начинает говорить, вот тот плохой, этот плохой, эти сволочи, те сволочи, эти... Он говорит, хочешь со мной путешествовать? И думаешь, во, я правильно, значит, все определил, все они твари, и как результат вот моего мышления, мне такая честь, гуру. Нет, гуру совершенно по-другому. Он просто видит, как ты болен. И все. Вот это, по крайней мере, я знаю о своем гуру такой. Потому что когда я общался со всеми, кто там вот с ним ездил, ну это не всегда, но это основное. И он сам говорит, что я предлагаю им, потому что я куда? Хоть какую-то связь, они лично со мной связь настраивают, и тогда им легче. Иначе они уйдут. Бхактива Махарадж почти так же делал. Кто вообще никуда не может, ну хоть так вот лично гуру привлекся, то есть непосредственно. Хоть это его побуждает что-то делать. Он не может еще там посредством. Даса, а ну даса, да. Нет, вот так вот. Даса, даса, гопи. Правда, что после вашего исчезновения этот человек вряд ли сможет общаться с кем-то. Поэтому я точно так же, вот я лично, точно так же обеспокоен, когда преданные, они со мной-то общаются неплохо, в общем. Я их удовлетворяю где-то в чем-то. Но они между собой не могут дружить. Значит, я понимаю, что пока я есть, они, так сказать, вроде нормально. Но потом, когда что-то не будет, что они не развивают между собой этих отношений. Это большая проблема, я очень много об этом проповедую. Но всегда есть время, то есть определенный фактор зрелости, когда мы не сразу можем спустить то, что спустили там где-то, в каком-то городе, где-нибудь там за рубежом. Нет, я очень-очень аккуратно это отслеживаю. Так вот, там где-то разделили, все кассы поделили, все департаменты поделили, все у них здорово. У них может быть созрела для этого обстановка, и то посмотрим. Но я не против той деятельности. Я просто против, чтобы сейчас на такую почву, я знаю преданных лично, с таким сознанием еще и поделить им все, еще это... Нет. А что говорит, он против Чаупати, он против там того, он против всех. Нет. Потому что я точно знаю, что сейчас, если сюда спустить на такое умонастроение, это все приведет к определенным проблемам. Но как только настроение сознания поднимается, нате, и это начинает работать. А то это вот открывать гурукулы, закрывать гурукулы, разворачивать сельхозобщины и сворачивать их, и всему миру показывать, какие мы дураки. Ну зачем это? Потому что если вы правильно развернули, то она будет работать, так ведь? Это так или нет? А если вы развернули не на том месте, не в то время, посадили кукурузу, так сказать, зимой, и она не растет, падла. Давайте дождемся весны. Так и люди. Что-то ему сейчас взять его и послать куда-то там, подальше. Чтобы он там наслушался чего-то. А у него, так сказать, еще... Он там наслушается, это вроде все авторитетно, и вот приезжает здесь вверх ногами так. Поэтому кого послать, как это, и это. А со временем это вводится, то же самое спускается, но со временем, когда человек дорос до этого, чтобы это получить. Когда не на ту почву, так сказать, это спускается, это приносит очень много беспокойств. Развернуть, свернуть, защитить всех коров, потом не знать, куда их деть, и желать им, чтобы вы сдохли. Настроить эти гурукул, и потом думать, как, кто же будет воспитывать детей? Одни подлецы у нас тут. Гурукулы-то появились, помещение есть, все, детей собрали. Одни, а эти-то что-то не очень, они хорошие личности, вот эти-то, которые... Что делать? Ну, мы же открыли ее, закрывать не надо. Ну, пусть они так все тихо воспитывают. И так вот, как? Построить варнашриму, не имея первоклассных людей. Ну, буду, просто они прямо в варнашриме и появятся. Да? Как, друзья, вы не садитесь, а все ж музыканты не годитесь. Там, такое. И так. Говорится, Махарадж Парикшит сел на траву куша, корнями развернутую на восток, а лицом сидел на север, что создавало и усиливало благоприятное положение для слушания Шримад Бхагавата. Прабхупада пишет, когда человек сидит лицом на север, а корнями на восток, трава куша идет. Это создает очень благоприятно. Это нам кажется, что Прабхупада все какие-то мелочи опишет. Но Прабхупада не был мелочным. Если он что-то комментирует и на это указывает, то это тоже может быть частью нашего улучшения в какой-то деятельности. Пожалуйста, вопрос. Есть еще вопрос какой-нибудь один? Закончим. Режима в обороне и совокуплении? Тот, кто не знает режима еда, сны, работы и отдыха. В моем представлении, вот раз сон и отдых, это вроде одно и то же, но касается разницы, что должно быть? Да, конечно. Как это? Сон и отдых – это разные вещи. Говорится, что смена одной деятельности на другую является отдыхом. Знаешь, да? Когда физические трудно, интеллектуально поменяли, это отдых. Тело отдыхает, мозги работают. Или наоборот, когда мозги устали, тело работает, мозги вообще ничего не соображают. Да, сон тоже. Но это не это сон. Сон это сон. Сон это не отдых. В том смысле, о котором здесь говорится. Вот ну, человек, допустим, что-то поднимает, такой, уже не могу держать, ему говорит, ну иди отдохни, он раз отдохнул. Это считаю какой-то другой вид служения. Вот мы спектакли тут делаем, со стороны же это отдых. Но это тоже часть преданного служения, но вы рассматриваете как отдых, да? Там баджаны попеть. То мы ходили, там сражались, где-то мешки грузили там с чем-то, с книгами. А теперь давайте отдохнем, попоем баджаны. Вроде бы это отдых, но осталось в то же время. То есть об этой категории. А то давайте отдохнем. Везде спим. Давай отдыхать. Держал раз на глаз. Везде отдыхает. Что ты хотел спросить, что ли? Все? Шримад Бхагаватам класки джай, джай, джай. Кто-то спрашивает, как вы, что вы собираетесь сказать, что вы можете сказать? A Vaishnav feels bad about having a material body. Вайшнав чувствует себя плохо, потому что у него есть материальное тело. And the Vaishnav feels that this material body, at best, it's bad. И в лучшем случае Вайшнав думает, что материальное тело это плохо. So if someone asks you, a devotee, how are you? Если кто-то спрашивает преданного, как ты? then the Vaishnav may say terrible. То Вайшнав может сказать ужасно. Horrible. Got this horrible material body. It's terrible. У меня ужасное материальное тело, и это отвратительно. And of course the devotee is very humble. Но в то же время преданный очень смиренен. So if the devotee is asked, how are you? Если преданного спросить, как ты? And they take it from the spiritual point of view. И они смотрят на это с духовной точки зрения. Then the devotee, being very humble, will say, oh, I'm doing very bad. Он и преданный, будучи очень смиренным, он может сказать, у меня очень плохо дела идут. Yes. Terrible, committing many offenses. Ужасно, я совершаю много оскорблений. So, Prabhupada didn't really appreciate this sort of small talk. И поэтому Шрила Прабхупада не очень ценил эти разговоры. And then when we meet people who are senior to us. И затем, когда мы встречаем людей, которые старше по отношению к нам, then there are two main things that we should do with them. Есть две основных вещи, которые мы можем делать. One is we should try to inquire from them. Первое — это то, что мы должны вопрошать у них. Try to learn something about Krishna consciousness. Попытаться узнать что-то о сознании Кришны. And the other thing is we should try and render some service to them. И другое — это то, что мы должны пытаться выполнить какое-то служение им. Sometimes these devotees will not want service. Иногда эти преданные не хотят служения. But Srila Prabhupada said that a devotee should become expert at finding the serving side of devotees. Но Шрила Прабхупада говорил, что преданный должен стать экспертом в том, чтобы находить те стороны в другом преданном, которым можно служить. Yeah, find some way to render service. Найти каким-то образом послужить этому преданному. Yes, in material life people want to be served. В материальной жизни люди хотят, чтобы им служили. But in Krishna consciousness we know the nectar is there in rendering service. Но в сознании Кришны мы знаем, что нектар содержится в выполнении служения. Prabhupada said there are two types of devotees. Прабхупада сказал, что есть два типа преданных. One likes to eat prasadam. Одни любят есть прасад. The other likes to serve prasadam. А другие любят служить прасаду. They're both good. Они оба хороши. But the one who likes to serve is better. Но те, кто любят служить прасаду, лучше. Yes. So somehow, with devotees who are senior to us, we should find some way to render service to them. Таким образом, как-нибудь мы должны находить способы служить преданным, которые старше по отношению к нам. And of course, we should have questions to ask. И, конечно, у нас должны быть вопросы, которые мы могли бы задать. Of course, amongst those devotees who are senior to you. Конечно, что касается тех преданных, которые младше по отношению к вам. The main one is the spiritual master. Старше по отношению к вам, извините, это самый главный из них, это духовный учитель. Yes, so of any time he would go in and out of the room, sometimes frequently, but every time he'd offer his obeisances. Он говорил, что очень часто он входил в комнату в Шри Прабхупаде и выходил из нее, но каждый раз он предлагал поклоны. And he'd recite the pranam mantra to Srila Prabhupada out loud. Yeah.